Как же мне такое-то своими словами рассказывать? Ладно, придумаю что-нибудь. Вот Шолохов, помнишь такого? Фотки с авиапочтой прислал оттуда и отчет. На, смотри, корейские танкисты. Наши летчики в Пхеньяне. После бомбежки в деревне у аэродрома. Пьем чай, и я слушаю про деяния танкиста Шолохова из нашей штабной группы. Он в Корее на одной из прифронтовых дорог сумел сделать противотанковый огневой мешок. Ночью на холмы у дороги вкопали два десятка Т-34-85, а на вершинах расположили пулеметные точки. Все хорошенько замаскировали. И после обычного авианалета на передний край со сжиганием бойцов КНДР в напалмовом огне северные с линии фронта дали стрекача в тыл. За ними в погоню была послана мобильная группа, усиленная сводным американским танковым батальоном. Наши танки в упор саданули так, что их чаффи разлетались по округе, а шерманы не разлетались, но горели тоже хорошо. Почти 30 штук перещелкали. МакАртур, командира разведбатальона, говорят, под суд отдал. Может, и слухи. А северные совсем выдохлись. Шолохов докладывает, что половина из 250 танков, начавших наступление, безвозвратно потеряны в боях и от авианалетов. А среди оставшихся половина требует ремонта и используется на передовой как неподвижная огневая точка. «Видел таблицу», — хмыкает Василий Сталин, родной отец клуба ВВС, отложив советский спорт. «Ты, Жаров, и правда такой дурак? Ну зачем тебе Горький? Заваруха в Корее закончится, и я тебе, с как ее, с Настей комнату отдельную пробью, Старлея и премию, как обещал. Хочешь тренировать по-новому? Добери наших дублеров и гоняй, как сидоровых коз, и в футболе, и в хоккее». «Что? Слово дал? Слово офицера? Ну ладно, езжай. Приползешь ко мне назад. Думаешь, прогоню? А вот и нет. Я Боброва года три уговаривал, а ты, как я понимаю, одного с ним поле ягода. Ну все, давай, мне работать нужно». Сидим в комнате у девушек. Курящую взял на себя Амосов, Васечке досталась не курящая, а мне досталась пьющая. Подруга набралась еще до нашего прихода и на мои поползновения никак не реагировала, хладнокровно позволив мне как бы случайно положить свою ладонь на ее острое колено. И вся-то она из себя была острая. Не худющая, что, впрочем, не показатель, а именно острая. Она очень едко матерно реагировала на реплики Амосова и особенно Колобка, вгоняя в краску всех присутствующих. Она сходу повесила на нас ярлык «Ё-рей», чем повергла практически целомудренного Васечку в ступор. Мы с Амосовым на эти закидоны никак не прореагировали, но стали держать ухо востро. Подругу звали Маша Пленглин. Заморскую фамилию она получила от папаши-американца, приехавшего с архитектором Каном строить гиганты первой пятилетки. Привыкнув к наалкоголенному угрюмо набыченному лицу Маши, я пригласил ее на танец под заунывный блюз. Она, стиснув зубы, стерпела путешествие моих рук по своим немалым выпуклостям. Похоже, ей даже нравится моя неприкрытая наглость. Вещает, обдавая мое обоняние сивушными парами. «Я, знаете ли, рассказ написала. Детектив. Там главный герой такой же. Берет, не спрашивая, и гнет все под себя». Посмотрев на мою руку на своей груди, писательница продолжила. «В конце концов, этот мэн попадает в переделку и вынужден просить о помощи изнасилованную им же девушку. Та соглашается помочь, если он переспит с ее братом-шизофреником. У брата встает только на парней. Между честью и жизнью крутой мэн выбирает жизнь». «У нас такое не напечатают», — «Вам, Машенька», — сжимая грудь ладонью, — «нужно в США. Там такие рассказы на ура пойдут». Она после танца не выпускает мою руку и заинтересованно информирует, кисло улыбаясь. «Я вообще-то тоже парней не очень. А ты вот прям как-то...» «Ну все, выгоняют нас, мы третьи на очереди, я не дотерплю. Пошли в лифт, я один трюк знаю. Не боишься?» Смотрю на эту взъерошенную девушку и вижу, как с нее спадает вся ее алкогольно-матерная броня. Заходим в вызванный на лестничную площадку лифт, чуть опускаемся вниз, и она нажимает кнопку «Стоп». Стопорит отжим, втыкая спичку. «Ну ты как? Готов?» — трогает меня. «Готов». Снимает с себя все, вешая на крючок, и становится на четвереньки. «Чтоб не запачкать, давай по-быстрому», — говорит придумщица, озорно повернув голову. По-быстрому не получилось. Сменили пару позиций, пока она захрипела. «Только не в меня», — забилась она в судорогах, позабыв про изделие номер два. Когда Маша застегивалась в лифте под крики орущих сверху и снизу жильцов многоэтажки, то странно посмотрела на меня и спросила: «А может, я не лесбиянка?» июня 1950 года. Оживший после вчерашнего Васечка, закончив повествование про подвиги некурящей, перекинулся на мою пьющую. «Она в детстве в Нью-Йорке жила, пока родители не развелись. Подругам рассказывала, что мать не хотела ее рожать и выпила скипидар, мол, поэтому она такая тронутая. А еще ей нравится наблюдать за психами и как горят дома. Ну, точно чокнутая. Как только в МГУ-то попала, да еще в лучшие студентки. Говорят, по-английски лучше преподаватели чешет. Хотя, она же оттуда. Не, Настя по-любому лучше, хоть и тоже с прибабахом по поводу объединения Кореи. Но хоть красивая. А это...» «Так, запасная переводчица на фестиваль молодежи и студентов у меня есть». Четвертый день подряд идет дождь, оставляя на тротуарах здоровенные лужи. Булыжная мостовая Москвы после войны только на центральных улицах поменяла свой прикид на асфальтовый. Вода под булыжник уходила лучше, но у стадиона «Динамо» кругом был асфальт, поэтому люди, кучкуясь на сухих участках, гнутыми назонтичными колбасками двигались в сторону стадиона. «Похоже, на «Спартак» 1040 придет. Наших-то в дождь опять сгулькин нос будет», — замечает перепрыгнувший через лужу Амосов. Вспоминается веселая футбольная песенка. В раздевалке нас ждет невероятное объявление парторга Огурцова. «Боброва, Метельского и Крижевского срочно вызвали на сборы в главную команду страны. На ходу тренер переобувается в схему дубль В и выпускает в линию обороны Амосова, Морозова и Прохорова, в полузащите Колобков и Овчинников, заменивший приболевшего Джеджелаву. В безбобровском нападении Аботов, Ильин, Шувалов, Жаров, Анисимов. Тренер запретил врачу пичкать спортсменов чудо-порошком. Многие жаловались потом на побочные явления. Гайоз Иваныч-то наш, мужик с понятием, не дает убивать здоровье у ребят. А я вот напротив закинулся порошочком. Доза небольшая, безопасная, а в смеси с кофеином дает бомбический эффект. Выходим в коридор. Опа! А у «Спартака»-то сборники Симонян и Парамонов с Тимаковым на месте? Толкаю своего спартаковского оппонента Игоря Нетто по прозвищу «Гусь». «А чего это ваши в сборную не уехали?» Тот, повернув длинную шею: «А чтобы вам задницу надрать!» На поле всем сразу стало жарко. Спартаковцы и мы, как заведенные, носились по полю. Вратари пантерами бросались за мячом, приземляясь в засыпавший лужи мокрый песок. Вот спартачи снова наседают слева. Их Парамонов обводит нашего Бубукина и точнёхонько навешивает на Симоняна. Чернявый бомбардир от души заряжает с лёта под перекладину. 0-1. Стадион ревёт, приветствуя успех своих любимцев. Мы рвёмся в атаку. Сначала Шувалов из штрафной, а потом и Колобок издали, дважды попадаем в нерезультативные пока штанги. Как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. В последней спартаковской атаке перед перерывом Парамонов, получив мяч от Нетто, так удачно приложился в дальний угол, что даже отчаянный бросок Акимова не помог нашей команде. 0-2. Стадион вопит от восторга. Спартачи люто ненавидят ВВС за раздербанивание любимой команды. Тренер в перерыве меняет персональчиков у Симоняна и Парамонова, что растерзали нашу оборону. Спартак переживает время смены поколений. Доигрывают звездные Николай Дементьев, Константин Малинин, Константин Рязанцев, высокий столб спартаковской обороны Василий Соловьев. На смену им пришли молодые Игорь Нетто, Толя Ильин, Коля Паршин и Юра Седов. Последнего я хорошо помню уезжающим в 1980 году в капиталистическую Исландию работать футбольным тренером. Тогда, несмотря на провальное выступление наших футболистов на Олимпиаде, наши тренеры ценились в Европе, да и во всем мире, по крайней мере, в прессе. А про московскую Олимпиаду разговор особый. Помню, как в полуфинале турнира наша сборная в переполненных Лужниках играла полуфинал с ГДР. Немцы, забив гол в начале матча, поставили перед воротами автобус. У нас же была жестокая непруха. И штанги обстучали, и Вагиз Хидиятуллин не забил из вратарской и схватился за сетку. Бронзу футболистов на Олимпиаде признали катастрофой. Вот такой был тогда уровень ожидания побед от нашей сборной. Только начали второй тайм и замена. Колобок, неудачно выполняя подкат, повредил ногу. К середине тайма все устали как собаки. Мокрый мяч плохо слушался и скакал как горох на сковородке. Вот метрах в 30 от чужих ворот сшибают Шувалова. Я кричу Витьку: «Дай ударить Бубукину!» На утренних тренировках на себе испытал силу Валькиного удара и поэтому никогда не становился в стенку, если он бьет. Судья чуть двигает красно-белую стенку назад. Бубука со всей дури заряжает над стенкой в ближний угол. Мяч, миновав вратарскую перчатку, врезается в штангу и от спины упавшего вратаря залетает в ворота. 1-2. Уже легче. Середина второго тайма. Спартаковцы в центре поля вводят мяч из-за боковой. Я остался на чужой половине в надежде на длинный точный пас. Анисимов борется за мяч, и тот отлетает назад к Амосову. Серый, недолго думая, заряжает его к чужим воротам. За мячом вместе со мной бегут два защитника, но одноклубников опережает вратарь Давтян. Он выходит за пределы штрафной и головой перебрасывает мяч надо мной. Я был готов к такому повороту событий и, резко затормозив, бросился к месту вероятного приземления мяча. Тут меня осенило, и я нанес удар через себя. Защитник не успел. 2-2. В эйфории срываю с себя майку и вижу, как тренер с нашим врачом, улыбаясь, хлопаются ладошами. Спартаковские болелы, опешившие поначалу, сначала робко, а потом громче, стали хлопать нам. В концовке меня звездануло. Не в смысле «зазвездился», а в смысле «получил». В борьбе за верховой мяч я нарвался на удар локтем от невидящего меня соперника и, долбанувшись головой о газон, отключился. Очнулся на бровке, нюхая традиционную вонь от нашего врача. Потом была больница, где мне диагностировали легкое сотрясение мозга и вынесли вердикт: неделя, постельный режим, затем 2 недели легких тренировок без двусторонок, потом снова на прием. С перевязанной башкой плетусь к общаге. Открываю дверь. Оба-на! Маша собственной персоной. С тетей Клавой на вахте чаи гоняет. Эта чухомористая алкоголичка разительно преобразилась в надежде на продолжение банкета. Наша вторая мама, ехидно улыбнувшись, протянула: «Вот, Маша тебе рассказ принесла почитать. Ты, видать, мастер их читать». И, скорчив нос, добавляет: «Соседи твои в ночную залегли, так что вы уж там негромко читайте». Я показываю на головные бинты и, не ответив доброй женщине, спрашиваю лифтовую подругу, уже поднимающуюся по лестнице: «Ты чего приперлась?» «Так я думала, мы это...» — мямлит секс-новаторша, заходя в комнату. «Не, мы это не будем. И вообще, у меня девушка есть, а ты тут дискредитируешь». «Ты что, выгоняешь меня?» Потеряв остатки мужества, Маша садится на стул и начинает тереть глаза. «Где-то я это уже видел. О, женщины, коварство ваше имя!» «Чай будешь?» — по традиции спрашиваю я. После чая Маша навязчиво не уходила. Спас меня прихромавший из читального зала библиотеки Васечка. Ему после игры врач дал освобождение от тренировок на 3 дня. Вот Васек и ломанулся за книжками для лечения словом, так сказать. Положив авоську с книгами на стол, местный суперчитатель поинтересовался нашими ближайшими планами. «А вот сейчас рассказ Машин читать будем. Его в издательствах не взяли. Девушке пора продолжение сочинять. Намекаю я Даше, что типа пора и честь знать. И, как бы невзначай, поправляю повязку на голове». «Это не рассказ, а повесть». Девушка, неприязненно посмотрев на меня, достает из сумки увесистую пачку бумаги. «Там про одного американского маньяка», — смотрит на меня, «который сбивает с пути истинного нормального мужчину», — смотрит на Колобка. «Маньяк уговаривает нормального совершить перекрестное убийство, чтобы иметь алиби для полиции, и нормальный соглашается». «Да ты чё?» — удивляется Васечка и, быстро подтянув отвисшую челюсть, интересуется: «Трудно стать писателем?» «Легко», — отвечает девушка. «Пиши себе и пиши, авось что-нибудь хорошее и получится. Вася, оставляю тебе повесть взамен на твое отсутствие здесь завтра днем». «Понял, не дурак», — отвечает Васечка, беря в руки невиданный доселе продукт детективного жанра. «До завтра», — прощается со мной Аниной фразой американская писательница. Васечка после ее ухода начинает читать детектив вслух, а я, закинувшись лекарством, начинаю засыпать, но перед отключением Морфей посылает в мой мозг кадры почти забытого мной фильма «Незнакомцы в поезде» 1951. 7 июня 1950 года. На утренней пробежке у художников мы с Колобком выполняли роль начальствующих статистов. Все круги наматывали, потом в дыр-дыр играли, а мы разговоры разговаривали, неторопливо размявшись. Начал Васечка с того, что сообщил мне информацию про сборную. Оказывается, по проверенным данным, наши кураторы из ЦК партии сумели как-то уговорить тренера Чернышова подписать клятву о том, что команда из Бразилии обязательно привезет медали. Затем лично и по телефону партработники получили согласие клятву и всех остальных членов сборной. Дольше всех упирался наш Сева, но ему Аполлонов сказал, что в случае чего его не тронут, мол, армейцы паровозом пойдут. Хрена се, и они с таким вот настроением в Бразилию? К такому нужно с детства готовить, как самураев. Кто-то от таких дум на поле наверняка сломается. Так вот, почему всех на неделю раньше из клубов выцепили. Аркадьев хочет хоть немного сыграть игроков, а у середнячков и аутсайдеров появляется шанс набрать побольше очков в первенстве. Ведь переносит только 6 игр с участием ЦДКА. А теперь динамовцы Москвы, Тбилиси, Ленинграда, московский «Спартак», крылья Советов, «Зенит», ВВС и примкнувшие из Качалина московский «Локомотив» будут лапу сосать без лидеров. Ну, у московского-то «Динамо» скамейка длинная, а вот остальные... С 13 по 20 тур 5-6 матчей без лидеров — это как минимум несколько лишних потерянных очков. О чем там Гранаткин думает? Хотя кто у него спрашивает? У нас же, по словам Васечки, будет 3 перенесенных матча из-за Китая и Кореи. В октябре полетим в Ташкент на первый матч Кубка СССР. Из других новостей утро. Наш местный стайер Иван Больший, он же Кац, отобрался на сентябрьский чемпионат СССР в Киев. Мстислав рассказал, что в Китай из Пскова улетел его дружок Старлей вместе с полком десантников. А вот такого в нашей истории точно не было. Васечка утром сковылял в промтовары за тетрадкой и чернилами. Будет повесть писать про взятие банды Чалова. А ведь этот-то и напишет, упрямый как баран. Сегодня на стадион должен прийти фотограф. Будет снимать футболистов сборной РСФСР для печати китайских и корейских плакатов. В загранпоездку с нами напросился Аджубей. Зять Хрущева будет освещать путь нашей спортивной славы, а заодно и платье жене шелковое привезет. В наших-то магазинах красивые вещи, редкий гость. А я вот иду на переговорный пункт в новых калошах. Вообще-то правильнее в галошах, но в башку врезалась с детства старая калоша. Так мы между собой дразнили неугодивших нам женщин. В общем, натянул на туфли резиновое безномерное изделие и чапаю по лужам к телефонной станции. Маслову в кабинет телефон наконец-то поставили, так что теперь можно и днем звонить. На выезд в Иваново он с командой не поехал. Отправил Эпштейна с Зайцевой. Молодой тренер как раз от подготовки кожаного мяча в Горьком освободился. А веселую и острую на язык Зайцеву в команде просто обожают и за нее готовы всех рвать на клочки. Узнаю, что и без Маслова в Иваново выиграли, а на Газе удалось выбить средства на ремонт футбольной базы и строительство зала атлетической гимнастики для клуба. Этим-то Маслов вчера и занимался. Но не все так гладко. После крупной домашней победы над ашхабадским «Спартаком» наш новый нападающий Бузунов, отметившийся в этом матче 3 голами, безбожно запил и завис в какой-то компании, забив на тренировке. Явился только к выезду в Иваново. Маслов его временно в молодежку перевел для промывания мозгов. В турнире после 6 туров мы идем вторыми после пока всепобедного московского ВМС, с которым и сыграем послезавтра в Москве. Встреча с Машей прошла в теплой дружественной обстановке. Я ей популярно объяснил, что у нас с нею ничего, кроме дружбы, быть не может. Да и то под вопросом. Настя-то ревнивая, не убьет, так покалечит, если узнает. Тете Клаве был подарен купленный у товарища Финкера почти новый нейлоновый плащ, типа болоньи. Она обещала молчать, как рыба об лед. Наша партизанка, конечно, знатная трендычиха, но если дала слово, то на нее было можно рассчитывать. А раз замолчание уплачено, то можно и пошалить. Маша молча выслушивала мой дружеский наезд, понимая, что это официальная часть встречи, а скоро наступит время банкета, и вот тогда... Она меня удивила. Не, не так. Она меня удивила. Достала из своей сумки кожаную, нехилую такую плеть. Я аж вздрогнул. Сама сделала. Юр, ты чего так напрягся? Это не для тебя. Хотя... Не, на это я пойти не могу. Похлестать по твоей попке всегда, пожалуйста. А мне для работы нужно мышцы беречь. Да к тому же у меня с эрекцией проблем нет. Быстро гашу я светлые девичьи мечты. Эта поклонница садо-мазо неторопливо полностью раздевается. Подходит, вручая мне плетку, и снимает с меня штаны в дубле с трусами. Ее любительский миньет был рассвечен похлестыванием ее девственно неисполосованной задницы. Она, периодически отрываясь, поглядывала вверх и просила: «Давай сильнее! Вот так, вот так!» Я, почувствовав приближение волны, взял подругу за уши и не отпускал до окончания фейерверка. Она, побулькав, сплюнула на пол, приготовившись к завтрашнему колобковому мытью, сметанообразную живительную слизь, и весело протянула: «Ну ты гад! Я же чуть не захлебнулась!» Вот так мы и подружились с Машей. Она согласилась поработать переводчицей в следующем году в моей фестивальной группе, а я пообещал свести ее с товарищем Абсалоном, чтобы она помогла ему создать крутой советский кинодетектив, а заодно и расширить свои горизонты получения наслаждений. Представил, как она хлещет Андрюху, и улыбнулся. На прощание спросил: «А почему лифт? Ведь в квартире есть же ванна, туалет». «Юра, такое впечатление, что это ты приехал из Америки. В квартире 8 комнат, почти 30 душ. Поэтому в туалете не успеешь трусы снять, уже стучать будут и орать: «Выходи быстрее, а то колечко обделается». А в лифте пока прочухают, пара минут есть. Приятно было с тобой познакомиться. Жизнь теперь мне не кажется такой уж унылой. Ну, пока». Думаю, даже через года, проплыв, возможно, десятилетия, я, как капитан из Марселя, буду вспоминать эту странную девушку из Нагасаки. После ухода девушки с бурной фантазией явился Васечка с газетами. Хорошо, что раньше не пришел, вуайерист местный. В советском спорте напечатали новую таблицу итогов первенства после игр 6 июня. Когда просто перечисляют команды с указанием очков, непонятно, кто скрытый лидер, так как количество проведенных игр у команд разное. А здесь все понятно. Васечка докладывает. Первое. «Зенит» — 16 очков после 10 игр. Второе. «Крылья Советов» — 16 очков, 11 игр. Третье. «ВВС» — 15 очков, 10 игр. Четвертое. «Спартак М» — 14 очков, 11 игр. Пятое. «Локомотив М» — 14 очков, 11 игр. Шестое. «ЦДКА» — 13 очков, 9 игр. Седьмое. «Динамо ТБ» — 13 очков, 11 игр. Восьмое. «Динамо М» — 12 очков, 11 игр. Пожалуй, эта восьмерка и разыграет медали первенства. Тут, посмотрев на список бомбардиров, Васечка продевает поясной ремень в дужку крышки от кастрюли и, изображая голосом футбольный марш, водружает эту импровизацию мне на шею со словами: «Лучшему бомбардиру Советского Союза Юрию Жарову!» Смотрю в газету. А и правда, я с зенитовцем Коротковым с 10 мячами в лидерах. Только вот он уезжает на месяц в Бразилию и пропустит мячей 5-6. Так что... Ха! Стук в дверь. наша неугомонная домоправительница доставила почту. За письмо от Насти пришлось под аккомпанемент Васечки плясать ГПК. Такие вот непритязательные вкусы у моих соседей. Настюша пишет пляшущие строчки на покоцанной бумаге. «Вчера по ЖД прибыли в Пхеньян. Встречал сам Ким Ир Сен. Глава северных, оказывается, не забывает старых друзей, в числе которых есть и теперь уже генерал Пак Сон Чхоль. В столовую на станции взяли и меня с ними. Зачем? Не знаю. Я почти не разговаривала. Соскучилась по корейской еде. Уминала так, что за ушами трещала. А вождь с генералом надо мной посмеивались. С журналистами, корейцами и русскими, что запустили в кафе, я не разговаривала, а только позировала за столом для фотографов. Оказывается, Ким Ир Сен с генералом давние друзья. Вспоминали для газетной статьи и по-русски, и по-корейски про налет на японцев в Почхвондо, про партизанскую войну в Маньчжурии. Генерал Пак тогда достал из планшетки старое фото, где будущий вождь Северной Кореи в интеллигентских очках стоит вместе с Паком со своими бойцами. Ким Ир Сен спросил меня, какой ты хочешь видеть Объединенную Корею? Я ответила, такой, чтобы все старики и дети были счастливы в нашей стране. Видимо, это было не совсем то, что ожидалось, ведь сейчас после бомбежек люди живут в землянках и подвалах, грязные голодные дети на вокзале клянчат еду. Скорей бы война закончилась. Я теперь много фотографирую. Генерал Пак научил меня вставлять пленку так, чтобы было можно сделать на один кадр больше. С нетерпением жду встречи с мамой и отчимом. От наших пхеньянских дальних родственников узнала, что в семьях у тетушек из Сеула почти все убежали на юг. Моя старшая двоюродная сестра тоже была Ким Сон А в детстве, теперь жена бывшего мэра Сеула Ли Ки Пуна, а два двоюродных брата — офицеры южнокорейской армии. Народу не нужна война, поэтому мы, родственники, должны убивать друг друга. Неужели нельзя было договориться? Высылаю тебе адрес тети в Сеуле, у которой остановилась мама. Мою зенитку оставляют в Сеуле на защиту сохранившегося моста через реку Ханган. Генерал Пак будет комендантом Сеула и командиром формирующейся дивизии. Целую. Юрка, я скучаю по тебе. Что-то много в ее письме генерала Пака. Я вспомнил высокого красавчика, принимавшего от меня мандаринки для Насти. Тут собирающийся в душ Васечка замечает сметанообразное пятно на полу. «Ну вот, осторожнее надо! Сметана, она же денег стоит! У нас доярки после дойки всегда сметаной ладони смазывали, для мягкости!» Этот баклан наклоняется и, собрав в ладони студенистую массу, начинает интенсивно втирать в руки. Потом, подумав, начинает размазывать по щекам и лбу. «Меня чуть Кондратий не хватил. Я, как рыба, ловил ртом воздух, вытирая слезы беззвучного смеха». «Ты чего трясешься?» — спрашивает кандидат на омоложение кожи. Потом его осеняет страшная догадка. Он брезгливо нюхает руки, лицо перекашивается, и Васечка, как Кинг-Конг, орет: «Жаров, я тебя убью!» Я не стал ждать приведения приговора в исполнение, а как был, в майке, трениках и тапках, рванул в коридор и вниз по лестнице. Мои мозги уже тряслись нормально, а вот у Колобка с передвижением были проблемы. Поэтому я, лихо рванув, забежал к Мстиславу на чай, откупившись за пару его мишек на севере текстом недавно исполненной песни. Вечер. Иду с Колобком встречать будущих одноклубников на Белорусский вокзал. Вот подходит поезд. Обнимаем улыбающуюся Зайцеву, ручкуемся с Эпштейном и командой. весельчак Боря Кузнецов разыграл тугоухого Масленкина на сходстве прозвища «Масло» и фамилии нашего тренера. Хоть такое случилось уже не первый раз, команда дружно гоготала над попавшим в просак одноклубником. Завтра у Тани Зайцевой день рождения, 25 подруги. Васечка, вновь попавший под женские чары, по дороге домой просил меня, хоть и клялся в общаге весь день не разговаривать. «Напиши для нее поздравление, а?» — заглядывает мне в глаза, забежав вперед. «Тебе же ничего не стоит, а у меня скучно обычно получается. А я забуду про сметану. И ты тоже. Не надо, смеяться будут». Я припомнил стишок одной знакомой Татьяне. Там нужно всего-то пару строчек поменять. «Ладно, сочиню», — протягиваю Ваську руку. «Мир?» Быстро отходчивый друг, устав от словесного воздержания, начал мне пересказывать книгу «Голова профессора Доуэля». «Представь, что на твое молодое тело наденут башку старика!» И сам, зажмурившись, передернулся. «Я бы, наверное, умом тронулся». «А я вот ничего, цвету и пахну». Маслов из Горького, а Васильев из Ленинграда приедут завтра утром. А я, проштудировав учебник для сдачи последнего экзамена, начал сочинять записку про тотальный футбол. В общих чертах я уже нарисовал Маслову картину. Теперь нужны подробности и выработка плана подготовки к такой схеме. Ведь тут нужно быть не только супервыносливым. Нужно научиться играть на любой позиции поля. Кроме вратарской, конечно же. Физику и тактику нужно будет всем в межсезонье подтягивать основательно. И те из молодых, кто не захочет или не потянет, пусть ищут себе другую команду. Да, напомнить деду про осенний обмен старичков на нужных нам молодых. Нужно сейчас договариваться с клубами, чтобы потом не кусать локти. У Маслова, несмотря на его простецкий вид, был дар переговорщика. Так что я был уверен, что осенью у нас железно будет два состава талантливых, выносливых игроков. А вот что им нужно вложить в голову, об этом поговорю с тренером завтра. Забежавшая перед отбоем Даша сказала, что Вовкиного учителя Мильграма после письма доброжелателей из школы уволили, а ее колыбельную кураторы из ЦК партии зарубили. За пессимизм и упадничество. Такие вот сказки на ночь. Закрывая глаза, напомнил себе, что утром нужно еще письмо Насте написать, а то 4 дня без писем. Для влюбленной девушки это нелегко. В пограничном состоянии в мой мозг загрузилась картинка из будущего, где Буланова поет про поднятую мной тему на китайском языке. 8 июня 1950 года. Москва. Пришел с ленинградцем Васильевым на родной стадион летчиков в Лефортово за пару часов до игры. Познакомившись с тренером Масловым, ленинградец пошел дальше знакомиться с командой, а я в беседе с дедом загнул про новую схему. Нужно научить игроков взаимозаменяемости и подстраховке, чтобы защитники не боялись прорываться по флангу или идти в чужую штрафную при угловых, чтобы нападающие изматывали персональщиков постоянными перемещениями, а полузащитники смело врывались в свободные зоны. Для этого нужна не только физическая подготовка, но и изменение самой сути игры. Маслов кивнул, но заметил. «Этому не год и не два учить надо, но надо. А пока и 4-2-4 хорошо работает. То, что у нас в позиционной защите 6 против их 5, а в нападении тоже наших 6 против их 5, огромный плюс для команды. А в этот твой тотальный футбол не раньше весны заиграем. Есть, конечно, двужильные игроки типа Масленкина, но остальным нужно физическую форму под твои нормативы подтягивать. 7 потов на каждой тренировке. Старичков-то я особо не гоняю, а с молодыми Зайцева массаж делает после игры. Уж как она их там восстанавливает, не видел, но после игры к ней гурьбой несутся. Видать, у девушки руки золотые. Она мастер по мотивированию игроков, подумал я, увидев Колобка с букетом цветов. А потом улыбнулся, представив, что Зайцева в своей безмерной фантазии может вытворять с дорвавшимися до нее игроками. Матч проходил обыденно. Волны атак морячков разбивались перед штрафной торпедо. Татушин, помогая защите, умудрился 5 раз перехватить мяч. Наш полузащитник смотрел не на мяч в ногах соперника, а на лицо оппонента, на направление взгляда. И как только соперник поднимал ногу, чтобы отдать пас, то на предполагаемую траекторию движения круглого устремляется Татушин. Просто и гениально. Он пару раз давал мяч на выход нашим нападающим, но те бесславно запарывали моменты. Самой запоминающейся в первом тайме была последняя у наших ворот подача углового. Наш защитник в пылу борьбы с чужим нападающим упал и, падая, стянул спортивные трусы с нашего Масленкина. Хорошо, что под спортивными были семейники. Немногочисленные заскучавшие болельщики были в восторге. После перерыва бегали, били, отбивали, не забили. Масленкин спас наши ворота после того, как морячок перебросил мяч через нашего вратаря. А в концовке наш нападающий Варейло отличился. Он почти догнал мяч, уходящий за линию ворот у углового флажка, но поля не хватило, и наш нападающий резко остановился перед лужей, в которую и улетел мяч. У преследующего Варейло защитника отказали тормоза на мокром поле, и он с разбега врезался в Варейло. Футболисты ценой своего падения в лужу сумели вытолкнуть мяч на мокрый газон стадиона и немного развеселили зрителей. 0-0. Неплохой для нас результат матча с лидером. Варейло с 8 забитыми мячами остался лидером в бомбардирской гонке в классе «Б». После финального свистка к Маслову подошел мой осенний кандидат Кесарев. Чем он был так ценен нам? А тем, что его еще даже за дубль не заиграла московская «Динамо». То есть он мог нам достаться бесплатно, то есть даром. Хотя в это время деньги за переходы игроков не платили. Просто начальники договаривались про какие-нибудь плюшки, получаемые за переход в другой клуб или ведомство. Фактурный Кесарев мог играть и в защите, и в нападении. Но нападающих у нас было достаточно, поэтому полку защитников прибыло. В гостинице команда сняла небольшой зал, чтобы поздравить нашу Таню. Захожу за именинницей, та еще не готова. Наряжается. Выходит. Я кручу головой «нет». От этого образа ночной бабочки нужно избавляться, хоть он так всем жаждущим и нравится. Выходит снова. Маленькое черное платье без вырезов, то, что доктор прописал. Пока идем под ручку в зал, подруга вспоминает, как неделю назад у Бори Кузнецова был запор перед матчем. Фу, какая гадость. Она ему клизму поставила и за ширму на ведро. Тут в кабинет заходит Маслов давление померить. В это время у наклизменного так бурно пошел процесс в ведро, что ширма упала. Боря, не вставая, вежливо поклонился тренеру с ведра и сказал: «Здрасте». Поздравительный стишок, и так она звалась Татьяна, Васечка как поэт забраковал. «Ну что это такое здоровый стул? Ну кто ж такое желает? Это что такое? А это что такое? Силикон? Прокладки для увеличения груди после операции? Да ты в своем уме! Кто тогда женщин трогать-то будет? Они же лопнут нахрен!» Для особо любознательных привожу стишок полностью. Итак, она звалась Татьяна, поставит клизму или укол, так заведет, что даже с пьяну шланг превратит в железный кол. Умна, красива и нахальна, ведь ей не нужен силикон. У нашей Тани все нормально, здоровый стул и крепкий сон. Она смеется, как синичка, и как ладынина поет, и пусть порхает, словно птичка, и валит с ног, как пулемет. Спели Танюше песню. Она же с нами собралась плыть по золотому пути. Ну вот на плоту и поплывем. В общежитии перед сном дописал письмо Насте, и вспомнилась дворовая песенка про американский самолет, которую мы пели нарочито хриплыми голосами. Глава 7. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Из песенки «Крокодила Гены». июня 1950 года. Москва. Вчера за предматчевой суетой последовало бурное празднование Танюшиного юбилея. Как-то не было времени поговорить с Гороевской, что приехала с Масловым. А вопрос весьма важный — спортивное питание. Стучусь в номер к девушкам. Те пьют утренний чай. Нина Даниловна убегает переодеться за ширму, а Зайцева, судя по всему, в халате на голое тело, улыбаясь, травит мне байки про вчерашнее торжество. По ее рассказам, это был первый день рождения за последние несколько лет, когда ее никто не поимел, и она получила от этого удовольствие. Гроевская, как прилежная ученица, достала бумагу и карандаши. Положила листок перед недовольной Зайцевой. Таня скорчила рожу начальницы, но начала записывать мою лекцию. Я диктую. Взрослый мужчина весом примерно 75 килограмм. Очень важно знать вес при назначении спортивной диеты. Так вот, мужчине нужно примерно 2500 калорий, но спортсмену в тренировочном процессе нужно значительно больше. Нина Даниловна, у вас есть таблица калорийности? Хорошо. Ну так вот, спортсмены сейчас едят то же, что и большинство горожан, лишь в немного большем объеме. Много мучного, жирного, жареного, сладкого. Жареное нужно исключить из рациона полностью, а остальное потреблять в рекомендуемых количествах. Маслов мне сказал, что на базе будет столовая. Ну так вот, Нина Даниловна, вы должны контролировать, что и как они там готовят. И да, Зайцеву тоже подключайте. Она же на заочное, на сестринское образование собралась. Таня хмыкает. Продолжаю. Основу питания в рационе спортсменов должны составлять нежирное мясо, рыба, яйца, молочка, каши, вареная и печеная картошка, макароны, овощи, фрукты. Вот я составил примерное меню четырехразового питания на неделю. Посмотрите позже. Для быстрого восстановления энергии в перерыве или после матча теплый сладкий чай. В день матча полностью исключаются горох, бобы, фасоль, острые блюда, семечки и орехи, жирное мясо. За 2 часа до еды вообще ничего не есть. Отдельно предусмотреть витаминные добавки. Нина Даниловна, закончив писанину, интересуется Зайцева. А чего это он тут раскомандовался? Молоко на губах не обсохло, а туда же. Жаров, слово пропущено. Кто нам за эту хрень доплачивать будет? Встает, запахивает приоткрывшиеся прелести и, хищно поглядывая, стягивает со стула поясной ремешок. А давайте, Нина Даниловна, его к кровати привяжем и защекочем до потери пульса. «Ишь ты, командовать нами будет, как мамочка!» Я встаю и от греха подальше двигаюсь в сторону двери. Граевская, не привыкшая к таким ролевым играм, нервно наблюдает за происходящим. «Всего доброго, Нина Даниловна!» Расшаркиваюсь я, криво улыбаясь. «Про восстановление после тренировок и матчей в следующий раз. А ты, Зайцевый, одевайся тщательней, все же официальное лицо и все наружу». Быстро закрываю дверь во избежание потока, не красящих советскую девушку, цветисто-грубых слов. С Масловым обговариваю свои поиски новых игроков по Москве. Даю совет по обязательному использованию игровой замены в конце матча для улучшения статистики старичков. Отдаю список необходимого для кабинета восстановления и реабилитации. Виктор Александрович качает головой. «Да ты, похоже, у нас сборную Союза хочешь сделать». Тренер сначала улыбается, а потом, поняв, что так оно и есть, говорит. «Посмотрю, что можно сделать». Захожу к Эпштейну. Коля убирает со стола аркадьевскую книгу «Тактика футбольной игры». «Меня в хоккейная торпеда взяли. Буду помощником у Солокова. Задачу на заводе поставили — пробиться наверх», — довольно протягивает начинающий тренер. «А не надорвешься? Зимой-то и в футбольном клубе будет работы полно». Интересуюсь я, взяв в руки русско-еврейский справочник с тумбочки. «Ничего, как-нибудь выкручусь. Семью-то нужно кормить». «А про это...» — кивает на словарь. «Брал у знакомых. Язык подтянуть нужно было. В Израиль родня зовет. Там, говорят, скоро немцы будут деньги давать на беженцев. Можно дом построить. Но я, честно говоря, как в Горьком во все дела окунулся...» Твердо решил, не поеду. Справочник на вокзале родне отдам. Выложил, чтобы не забыть. Потом Коля за чаем рассказал про горьковский кожаный мяч. В городе у подростков был натуральный ажиотаж. На отбор записалось более 50 команд, а на финал в августе приедут лучшие команды из соседних областей и из Москвы. Товарищ Шелепин приедет награждать победителей. «Ну, куда ж без железного Шурика? Нужно в ЦК ВЛКСМ зайти, вычеркнуть Ингу из списков, а записать Машу. И раз уж Шелепин так легок на подъем, подкинуть ему идею золотой шайбы. Помню, что Третьяк с Мальцевым и Крутов с Фетисовым пришли в большой спорт из этого детского турнира. Может, подобных героев пораньше найдут?» Пока шел к театру киноактера, Лифанова просила зайти, увидел, как народ гурьбой валил на какую-то фабрику. В перестройку много говорили о сталинских репрессиях. Да, это было. Можно трактовать по-разному, но было. А вот в 90-е наша новая буржуазия в борьбе со своим, как считалось, заклятым врагом пролетариатом, тоже провела репрессии, только тихие. Закрывая заводы и фабрики по всей стране, типа той, что я только что видел, новая буржуазия перекрывала трудящимся кислород и подавляла волю к борьбе. Какие нахрен забастовки? На улицах тысячи штрейкбрехеров, готовых работать за копейки. У нас СМИ типа «Огонька» любили писать тогда про философский пароход, типа люди высылались большевиками из страны. А от новой капиталистической жизни после перестройки за бугор убежали тысячи, десятки тысяч инженеров человеческих душ и просто инженеров. Там на сотню пароходов наберется. Перед входом в театр киноактера шедший впереди меня инвалид вдруг, как подбитый самолет, потянул вправо и с размаху угодил в лужу. Изрядно извозившись, он уставился на мою протянутую руку и сказал: «Да пошел ты!» Но, присмотревшись к орденской планке, сфокусировал на мне пьяный взгляд. «За Берлин?» — кивнул на мою грудь фронтовик. «Рига?» «Ясно, что не Москва. Молодой больно. — протянул инвалид, вылезая на тротуар и стуча деревянной ногой. «А у меня за Будапешт. Спасибо, браток. Я вот домой вернулся, а дома и нету. Жена, детишки. Нету». Он сел на асфальт и заплакал, размазывая грязь по небритым щекам. «А что-то я не слышу по радио, враги сожгли родную хату. Не сочинили еще или под запретом?» В театре Маргарита Лифанова сообщает последние новости. Партийная комиссия во главе с товарищем Сусловым одобрила к прокату в 1951 году 13 фильмов. Съемку 10 лент отложили для доработки сценария. Ленфильмовские «Тигры на льду» тоже зарубили. Не показана руководящая и направляющая роль партии. У нас, слава богу, ой, прикрывает рот. В кассе получи еще 500 рублей как консультант. Встречаю в коридоре Апсалона с Артмане. Они собираются ехать на Мосфильм за костюмами для фильма. Быстренько получаю деньги и сажусь на заднее сиденье к Вие. Та весело щебечет рассказы про манекенщиц, про подругу Валентину Яшину, а Андрей периодически косится назад, проверяя, вероятно, не залез ли я старой подруге под юбку. «Рижане предложили на следующий год у них снять детский фильм», уведомляет режиссер, поглядывая на Артмане в новом платье. «Только там нужно, я думаю, чтобы не зарубил Суслов, добавить про толстяков-империалистов, восстание пролетариата, и чтобы один из главных героев, перековавшись, перешел в наш лагерь из стана врага». «Это он что, мне про три толстяка рассказывает?» Я вспоминаю танцующую куклу наследника, и меня осеняет. «Это же вылитая Вия!» Озвучиваю свою идею Андрею, и Артмане пошла рядиться в куклу. Выходит в коротком для нее платье. Белые колготки хорошо легли на длинные ноги. Да и грудь! Ух ты! Внутренний диалог. Разве у куклы может быть такая грудь? А у Барби? Но ведь мы же не порно собираемся снимать. Апсалон любуется формами девушки, но отклоняет мою идею, и я его понимаю. По дороге в общежитие увидел в трамвае артиста Женю Моргунова, проверяющего билеты у пассажиров. Мне тогда на капустнике Юматов сказал, что он так прикалывается и деньги на транспорт экономит. Никто его контролерскую книжку не проверял. А если проверит, скажет, забыл, перепутал документы. «Ваш билет», — говорит мне один из трех толстяков и, узнав, подмигивает. 10 июня 1950 года. Веду Дашу на новый склад к товарищу Финкеру. Пес-воротник поначалу облаял, но, видя дружеское отношение к нам хозяина, тоже стал бегать вокруг нас и вилять хвостом. Семен Михайлович же вилял им профессионально. Когда завсклад вынес нужное Даше платье, та была готова выложить всю наличность, сразу не торгуясь. Я помешал этому акту неконтролируемой щедрости и сумел сбить первоначальную цену почти наполовину. Работница телецентра сияла, рассматривая свое отражение в зеркале. Я же, безбожно торгуясь, сумел сторговать почти новый кожаный портфель и три пары капроновых чулок, что являлось в это время желанным подарком для любой модницы. Даша тоже взяла себе чулки и теперь вовсе не походила на истопницу провинциальной гостиницы. «Тебе бы прическу сделать, да туфли приличные, и хоть сейчас под венец», — дернул меня черт сказать. Вот, выбирает туфли. Шоперша выгребла все у себя из карманов и у меня сотню заняла. Финкер, довольный проведенным гешефтом, узнал, что на телецентре многие бы захотели такие платья, закинул удочку в виде бесплатной помады с обещанием, что подарит еще, если Даша приведет своих подруг с телецентра. Я же по заказу Артмана взял еще и ей длинные черные чулки для срочного фото в доме моделей. Иду на белорусский вокзал встречать Шестернева из Германии. Надеюсь, что наш артельный гешефтман